Звук был характерным и четким, и был ничем иным, как выстрелом из мелкокалиберного лазерного пистолета. Глухой треск заставил Мероса повернуть голову. «Я тоже слышал», — произнес Сарга, глядя из противоперегрузочной подвески. Он собрался еще что-то сказать, но Мерос не расслышал. Вдруг нос грозовой птицы опустился, и десантный корабль вошел в отвесное пике, сойдя с курса. Прежде чем Мерос смог среагировать, его сбило с ног и отбросило вдоль отсека, швыряя из стороны в сторону, как и все незакрепленные предметы на корабле. Он прикрыл голову, когда пролетел по проходу и чуть не врезался в штабель грузовых контейнеров в задней части отсека. Мера с трудом поднялся и понял, что его падение остановил один из несущих слова. Их командир Харакс уже встал и направился к люку, ведущему в кабину экипажа. Над их головами затрещали новые лазерные выстрелы, спорадические и неприцельные. «Капитан», — начал Мерос, — «подожди». Харакс проигнорировал его и подтянулся, каждым своим шагом борясь с перегрузкой. Несущий слово, пошатываясь, подошел к панели управления люком, и овальная дверь открылась. Мерос нахмурился и, цепляясь за поручни, последовал за Хараксом. Едва широкие плечи капитана протиснулись в кокпит, как к нему устремились лазерные лучи. Летный офицер неистово стрелял. Импульсы желтого когерентного света с шипением ударяли в наплечники, нагрудник и шлем Харакса. Лазерный пистолет не был предназначен для поля боя, являясь скорее личным оружием, и только удачное попадание в глазные линзы шлема могло быть опасным для воина. Выстрелы оставляли опалины на толстых внешних слоях керамитового доспеха, но не пробивали его. Харакс шагнул вперед, его темная масса заполнила кабину. Мерос вошел за ним и увидел, как несущий слово выбил оружие из руки серва с треском сломанных костей. Удар был достаточно сильным, чтобы человек отскочил от фонаря обратно в хватку Харакса. «В чем дело?» Голос несущего слова из дыхательной решетки звучал громко и устрашающе. Мерос осмотрел кабину за доли секунды. Стремительно работающий сверхчеловеческий разум обратил внимание на мертвого летного инженера на палубе, на уничтоженных сервиторов, пронзительные сигналы тревоги аварийной системы. Он увидел, что кагитатор автопилота выведен из строя, как и регуляторы тяги и вокс-устройства дальнего действия. «Это самоубийство», — сказал апотекарий. Слово отдалось в груди, словно сильный удар. «Лица! Лица!» — серф выпучил глаза. Мышцы на шее вздулись, как стальные канаты. Он молотил по шлему Харакса, царапая зеленые линзы, и тщетно попытался стянуть шлем, отчаянно дергая замки Горджета. «Я вижу лица! Вы тоже должны их видеть! Лица! Огонь и кровь! Лица! Лица!» Слова человека прервались с влажным хрустом, когда Харакс смял его трахею и отшвырнул тело. Несущий слово шагнул вперед и посмотрел через фонарь кабины на быстро приближающуюся землю. Острые пики ледяных гор проносились мимо крыльев грозовой птицы. «Кровавый ангел», — сказал он, не глядя на Мероса, — «ты можешь управлять этим кораблем?» Мерос протолкнулся мимо него к вспомогательному пульту управления. «Тебе следовало подумать об этом, прежде чем убивать серва». Он с мрачным выражением лица уселся в кресло и взялся за рычаги управления. В его гигантских руках они казались игрушечными. «Думаю, нас заметят. Дай всем команду пристегнуться. У нас не будет шанса на вторую попытку». Каждый легион Асастартес проходил гипнотическую тренировочную программу, которая давала ему общее представление о работе машин. В память легионеров вводилась информация о том, как запустить наземный транспорт и обычные воздушные машины, такие как скиммеры, штурмовые спидеры и гравициклы. Но о пилотировании грозовой птицы имелись только общие представления. Мерос на мгновение забыл, что он апотекарий, уступив свои рефлексы внедренным глубоко в разум программам мышечной памяти. Он отдаленно помнил, как следует управлять грозовой птицей, подобно человеку, напевающему частично услышанную мелодию. Времени на аккуратное и осторожное пилотирование не было. Левое крыло грозовой птицы ударило в верхушку бело-синего ледяного столба, сбив снежный покров, из-за чего десантный корабль изменил курс. Внизу огромным ракритовым пространством раскинулся главный улей холста. Дюжина узких треугольных башен окружала гигантский конус, на каждом уровне соединенная друг с другом сотнями воздушных виадуков и линий монорельсовых дорог. Башни улей поднимались из низкого и плоского геодезического купола, который в свою очередь лежал на пересечении нескольких многополосных магистралей. С этой высоты не было видно ни одной пригодной для посадки площадки, А с поврежденным управлением обычный способ вертикальной посадки грозовой птицы был весьма маловероятен. Пока корабль скользил сквозь студеный воздух, уворачиваясь от сильного бокового ветра со стороны башен, Мерос выпустил посадочные лыжи. В обычных обстоятельствах магистрали и комплексы холста были защищены от тяжелых погодных условий холодной планеты энергетическими стенами. Невидимые барьеры отражали снег и ветер. Но судя по почти однообразному серо-белому покрову на дорогах, система бездействовала уже много дней. Выпуклости под метровым слоем снега скрывали застрявшие и брошенные грузовики из ледяных шахт. Мерос выкрикнул предупреждение по общему ВОКС-каналу и включил тормозные двигатели. Но повреждения системы управления были слишком серьезными. Грозовая птица Дельта-25 «Орел крови» вынырнула из тумана к магистрали. Раскалившийся при входе в атмосферу багровый корпус все еще испускал пар. Корабль неуклюже приземлился, влетев в сугроб и препятствия под ним, подняв фонтаны осколков льда. Металл раскололся, левое крыло смялось, а корпус завалился на бок. Грозовая птица еще целый километр неконтролируемо скользила по покрытой льдом дороге, пока окончательно не остановилась. Корпус корабля заскрипел, когда из него вырвались клубы пара, тут же превращаясь в мокрый снег металлического оттенка. Капитан корабля Гадалфан наклонился вперед в командном кресле и вгляделся в то, что находилось перед носом Гелиоса, словно мог таким образом получить ответы. Он потер чисто выбритый подбородок. «Это чертовски странно», — сказал Гадалфан. Из-за энигмейского акцента он растягивал слова. Когда крейсер приблизился к темному барьеру, окружавшему скопление Сигнус, на мостике воцарилась тишина. Постепенно люди замолчали, и привычное ощущение профессиональной сосредоточенности уступило место чему-то другому. Это не был страх. Капитан отказывался использовать это слово. Возможно, трепет. Было сложно смотреть на необъяснимую завесу из черного дыма и не чувствовать, что во Вселенной происходит что-то совершенно неправильное. За 6 десятилетий службы в имперских вооруженных силах Гадалфан видел много всякого, и куда только его не заносило. Но абсолютная неестественность странного покрова подействовала на него необъяснимым образом. По правде говоря, это был всего лишь мрак. Всего лишь странный звездный феномен. Огромный космический занавес, созданный врагами человечества. Да, он внушал тревогу, даже пугал, но не был способен подавить волю человека. Дистанция до внутреннего края. Вопрос задал капитан Резнор, лейтенант-командир 164-й роты. Громадный легионер стоял возле оружейной консоли. Его истребиное лицо обрамляли длинные черные волосы. Резнор был одним из 50 кровавых ангелов на борту Гелиоса, отправленных по приказу примарха изучать то, что сервы называли пеленой. Когда ответа не последовало, Гадалфан сердито взглянул на офицера. «Отвечайте, лейтенант Деквин!» Молодая женщина работала за своим пультом и заметно волновалась. «Если бы я могла, сэр!» Гадалфан поморщился и, поднявшись с кресла, направился к лейтенанту. Капитан корабля родился на орбитальных сетях Энигмы, и у него была походка, типичная для человека, выросшего в условиях низкой гравитации. «Объяснись», — потребовал он, наклонившись над Деквин, чтобы рассмотреть голограф, который показывал данные ее сенсора. «Сэр, я не могу, потому что координатная сетка Ауспика не регулируется». Она указала на область непонятных данных на дисплее. В какой-то момент не было ничего, словно сенсоры отключили. Затем данные сканирования, кажется, появились, синхронно сдвинутые по фазе. В другой раз я обнаружила энергетические структуры, которые не соответствовали ни одной записи. Она нахмурилась. Сейчас я получила данные, показывающие наличие органической материи. «Органической?» – недоверчиво переспросил Гадалфан. «Да, сэр», – ответила Деквин. Капитан корабля отвернулся. «Мы должны подойти ближе, капитан Резнор. Эти эффекты могут быть артефактами формирования барьера». Он оглянулся на главное обзорное окно. В космосе клубился черный туман, движение и форма которого не были похожи на туманность или пылевое облако. Пелена двигалась так, словно у нее была цель. Казалось, ее щупальца нерешительно тянулись к Гелиосу, словно пальцы любопытного ребенка, тайно сжимаясь перед контактом. «Вероятнее всего», — предположила Деквин, — «расстояние уменьшается». «Рулевой», — приказал капитан, — «удерживать нынешнюю позицию». Офицер за навигационным пультом ответил утвердительно, но движение облака не прекратилось. «Я сказал, стоп машины», — рявкнул Гадалфан. «Это феномен движется, а не корабль», — сказал Резнор. Гадалфан посмотрел на черную массу, в нем росло раздражение. Он верил в здравый рассудок и холодные факты, и ему не нравилось все, что не поддавалось попыткам классификации. За самыми дальними слоями пелены двигались тени. Призрачные формы, которые были слишком симметричными для вихрей космической пыли или радиоактивной энергии. Капитан корабля различал глаза и рты, силуэты огромных лиц с клыками, черное на черном. Все они скалились, глядя на него.